туда и обратно. Подойдет быстро к столу, пишет. И снова хождение долгими часами. Около его дома почти не оставал костер. Все бумажки, черновики, ненужные в работе, он сжигал немедленно. Писал он от руки. Я никогда ни у кого не видела такого мелкого бисерного почерка. И сказала ему однажды. Он засмеялся. Лагерная привычка. Как можно больше уместить на маленьком клочке бумаги, и чтобы прятать было легче. Вначале мы пытались зазывать его к нам, просто поесть в семейной обстановке, и иногда он приходил, весь как натянутая струна. Чувствовалось, как внутри его лихорадочно бьется, пульсирует напряженная мысль, не отпуская его ни на минуту, не давая расслабиться. Ему было в тягость сидеть за столом, тратить драгоценное время на еду, и он спешил скорее, отдав долг вежливости, уйти. Вскоре я узнала от Славы, что в жизни Александра Исаевича появилась другая женщина, что он подал на развод с Наташей Решетовской. Первый суд их не развел, не дала согласия на развод Наташа. А 30 декабря 1970 года у Солженицына родился первый сын Ермолай. Зимой я редко бывала на даче, и с новой женой его, тоже Натальей, или как все мы ее потом звали, Алей, я познакомилась в машине, заехав за ней по дороге в церковь, когда крестили их первенца Ермолая. Слава — его крестный отец. После крестин в церкви нечаянной радости, что на обыденке у нас дома был праздничный обед, и лишь тогда я толком ее разглядела. 30-летняя, в самом расцвете, сильная женщина, олицетворение жены и матери. Да и то за 3 года троих сыновей родила, один другого краше. Я невольно вспомнила, как однажды в разговоре с нами Солженицын сказал: «То, что я наметил, я выполню. Меня запугать нельзя. Я умирал на войне, от голода в лагере. Я умирал от рака. Я смерти не боюсь и ко всему готов». И, глядя на Алю, я тогда подумала, что такая пойдет за ним и в огонь, и в воду, не рассуждая. По профессии математик она работала в Московском институте до тех пор, пока не родился Ермолай Солженицын, после чего ее с работы выгнали. Кстати, выгнали с работы и исключили из партии и ее мать, Катю, за то, что не доглядела за дочерью, что ли. Но Аля, посвятившая свою жизнь Солженицыну, была даже рада, что теперь все свое время может отдать его работе, его идеям, быть ему помощницей. Безоглядно пошла она за ним, не претендуя ни на что. Когда во всех перипетиях развода, проходившего у меня на глазах, я однажды зашла к ней, беременной, на последних неделях, вторым ребенком, чтобы успокоить ее после суда, когда Солженицына снова не развели, она с посиневшими губами, с болями в животе только сказала: «Ну, зачем он все это затеял? Я же говорила ему, будем жить так. Мне ничего не нужно. Ведь ей нелегко, я все понимаю». Да, все бы ничего, конечно, можно было жить и так, да дети-то, а вдруг его вышлют. Когда Солженицын закончил свой август 14-го, Слава посоветовал ему не отдавать его сразу на Запад. «Ты должен известить сначала все советские издательства, что закончил роман». «Да ведь не будут печатать, рукопись только истреплют». «А ты не давай рукописи, а разошли письма во все редакции с извещением, что закончил роман, напиши на какую тему, пусть они официально тебе откажут, тогда ты можешь считать себя вправе отдать рукопись за границу». Солженицын послушал его совета, написал всем издательств. Ни одно не ответило ни единым словом, будто он и не посылал никому. Тогда Слава попросил у Александра Исаевича один экземпляр и решил сам пробивать дорогу.